Глава 17. Эшер. 3 недели спустя. Пожарная бригада номер 9 прибыла на место пожара в строении Ханалия ровно в 15:03. Сидя на переднем пассажирском сиденье, я быстро сделал запись в журнале. Трэвис остановил машину перед горящим домом. В компании еще 6 мужчин я выскочил наружу и начал руководить операцией. Ребята принялись действовать. 2 осматривали периметр, 2 бросились в здание, проверяя, остались ли внутри жильцы. 2 разматывали лежащий в автомобиле шланг и крепили его к уличному гидранту. «Давайте давление», — приказал я. «Да, сэр», — отозвался Диккенс, когда шланг наполнился водой. «Все готово! Вперед!» 2 мужчин со шлангом бросились к входной двери. Кухня выходила окнами на улицу, пламя лизало занавески, из окна валил маслянистый черный дым. «Приличное пламя», — отметил я, наблюдая, как парни, сломя голову, кинулись навстречу опасности. Я же остался на улице. Капитан Рейс уехал на другой вызов, и я был за главного. Я мог войти внутрь только в самом крайнем случае. Хорошо бы дошло до этого. «Мэннинг!» — обратился я к одному из подошедших сзади парней. «Статус! Под контролем!» «Под контролем» еще не значит потушить огонь. Однако опыт подсказывал мне, что это было простое возгорание, и если не случится неожиданностей, ребята справятся за считанные минуты. Я оказался прав. Вскоре из дома вышел Трэвис, держа в руке почерневшую сковороду. «Класс Б!» — объявил он. «Парень оставил на плите сковороду с маслом и забыл о ней. Вспыхнули занавески, потом шкафы. Ему понадобится новая плита, но само помещение уцелело». Я кивнул, наблюдая, как ребята помогают пожилому мужчине выбраться с заднего двора, где он пытался спрятаться от языков пламени. На его лице застыла боль. По правой руке поднимались пузырящиеся ожоги. Прибывшие после нас парамедики забрали мужчину у моих ребят и помогли ему сесть в машину скорой помощи, чтобы отвезти в Уилкокс. «Больше никого?» «Никого!» «Только вот этот парнишка!» К нам подошел Билли, держа в перепачканных сажей руках пушистого кота породы Мейн-кун. «Позаботься о нем», — велел я Билли и повернулся к Трэвису. «Все в порядке?» «Да, в остальной части дома все чисто». Я кивнул, и мы принялись втягивать и закреплять шланг. На этом вызов подошел к концу. Вернувшись в кабинет, я написал отчет о проделанной работе и стал ждать, когда наступит облегчение. Я создал для себя странную психологию. Терапию, где каждый потушенный пожар призван был доказать, что я держу себя в руках. Что, продолжая в том же духе, я вновь смогу сложить разрозненные части себя в единое целое. Однако это не работало. Я любил свою службу. Но сердечные противоречия больше не имели отношения к контролю. Его просто не было. «Потому что я влюбился в Фейт Бенсон». Я уперся локтями в стол и обхватил голову руками, впервые смиряясь с этой мыслью. Какой смысл отрицать или притворяться, что дело в другом? Я безумно влюбился в нее. И эта мысль пугала до чертиков. Но в то же время наполняла спокойствием и безмятежностью, которые я искал всю жизнь. Чёрт! Несколько недель назад я изгнал ее из своей жизни. Я скучал по ней, мучился и страстно желал, и поэтому решил положить конец нашим отношениям. Я наивно верил, что, покончив со всем, смогу обрести хоть какой-то контроль, как будто волшебным образом перестану вдруг ее любить и сумею вернуться к прежней жизни. Но та жизнь осталась в прошлом. И я все равно не желал к ней возвращаться. Я хотел Фейт. Сегодняшняя смена была последней в длинной череде. Я вернулся в огромный пустой дом, теперь казавшийся слишком большим для меня одного. Принял душ и переоделся. Зазвонил телефон. На экране высветилось имя Моргана. «Что случилось?» «Моми в больнице», — с беспокойством сообщил он. «Мне позвонила ее соседка. Упала с инвалидного кресла. Похоже, сломала бедро». «Упала? Как, черт возьми, она могла упасть? Я думал, несколько дней в неделю за ней присматривает медсестра». «Да. Ну, по-видимому, сегодня ее не было». «Черт возьми. Я найму частную сиделку, которая будет с ней круглосуточно». «Ты самый лучший брат. Она в Уилкоксе. Встретимся там». «Уже еду». Я приехал в Уилкокс, и меня направили на третий этаж. Лежащая на большой кровати Моми выглядела маленькой и хрупкой. Ее голова слегка наклонилась в бок. Я думал, она спит, но когда я вошел в палату, старушка приоткрыла один глаз. «Алоха, Эшер», — сказала она с усталой улыбкой. «Чёрт, мне так жаль, Моми». Я пододвинул стул к кровати. «О чем жалеть? Что я хрупкая старушка? Что, не думая о последствиях, я попыталась сесть в кресло без посторонней помощи?» «Мне уже давно следовало нанять помощников получше». Она только фыркнула. «Милый мальчик, когда же ты поймешь, что не можешь защитить и уберечь от боли всех? И меньше всего себя». «Сейчас я думаю не о себе». «И в этом твоя проблема. Ты редко думаешь о себе». Она похлопала меня по руке. «Пришло время позаботиться о собственном сердце». «Ладно, но ты...» «Тук-тук!» — послышался голос за дверью, и в палату вошел Морган с букетом желтых роз. «Эшер принес цветы?» «Нет. Я победил. Я самый лучший внук». Я закатил глаза. «Нала не скоро будет», — Морган поцеловал Моми в щеку. «Доктор сказал, это просто трещина. Могло быть и хуже, но тебе придется поменять образ жизни. Больше никаких упражнений, по крайней мере, на месяц». Он взял ее за руку. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — Моми бросила на меня многозначительный взгляд. «Не обо мне сейчас нужно волноваться». Морган взглянул на меня, потом вновь посмотрел на Моми. «О чем ты?» «Ни о чем», — поспешно вмешался я. Моми усмехнулась. «Мы с Эшером как раз обсуждали изменения в образе жизни, необходимые для его здоровья». Отбросив замешательство, Морган придвинул к кровати еще один стул. «Да-да, больше ничего не говори. Не хочу давить на тебя, брат. Но я согласен с Моми». «Согласен с чем?» «С изменениями в образе жизни. В частности, с одним из них, довольно значительным». Он грустно улыбнулся. «Пришло время сделать что-то для себя». «Ладно, мы здесь не для того, чтобы обсуждать мои проблемы», — нахмурился я. «Моми?» «Со мной все будет в порядке», — возразила она. «А если нет, то ты с этим ничего не сможешь сделать. Я уже старая, прожила полноценную жизнь. И пусть я пока не готова прощаться, когда придет время, я с благодарностью оглянусь назад на прожитые годы, на окружающую меня любовь. Потому что именно любовь мерила жизни, милый. И она стоит всего». Морган поймал мой взгляд, мрачный и серьезный. «Время пришло, брат». «О чем ты, черт возьми?» «А Фейт», — пояснил он. «Ты ее любишь, верно?» Я начал спорить, но в этом не было смысла. Да и не очень-то хотелось, честно говоря. «Да, люблю». «Тогда главный вопрос не в том, кто где живет. Но доверишь ли ты ей свое сердце? И сможет ли она доверить тебе свое? Если ответ «да»...» Морган пожал плечами. Остальное — просто логистика». «Чертовски серьезная логистика», — возразил я. «Прости, Моми». Она только фыркнула. «Лучше помолчи и послушай Моргана». Брат повернулся ко мне, скрестив руки на груди. «Что ты сказал 8 лет назад, когда я признался, что переезжаю на Кауаи?» «Я сказал, что ты чокнутый». «А после этого?» «Не знаю». Улыбка Моргана стала шире. «Ты сказал все, что угодно, лишь бы ты был счастлив, брат. И я до нелепого счастлив. У меня есть все, о чем можно только мечтать, и все благодаря тебе». «Я не... Ты сделал это возможным». Его глаза заблестели, голос стал хриплым. «Ты пообещал заботиться обо мне и сдержал слово. Теперь твоя очередь. Для разнообразия подумай о себе и стань счастливым». Морган расплылся в улыбке. «Мы справимся. Конечно, будем чертовски по тебе скучать, но все сложится хорошо». Глаза вдруг наполнились слезами. «Чёрт, ты прогоняешь меня?» «Да», — в один голос подтвердили Моми и Морган. Брат усмехнулся. «Мы голосуем за то, чтобы ты покинул остров». «Засранец!» Я рассмеялся и вытер глаза. Хотелось сказать что-то еще, но я не мог подобрать слов. Я думал, что не сумею уехать, но... Я просто хочу дать Фейт все, в том числе и жизнь, которую она выберет. Идеальную жизнь. Ее идеальная жизнь включает и тебя. Я медленно кивнул, осознав, что мне нужна жизнь только рядом с Фейт. И, вероятно, неважно, где именно. Ведь пока я был с ней, то находился дома. Я перевел взгляд с Моргана на Моми и обратно. «Будет непросто», — хрипло предупредил я. «Как будто ты сумеешь от нас избавиться», — фыркнул Морган. «Прыгнешь в самолет, и ты здесь». «Я останусь без работы», — Морган усмехнулся. «В Сиэтле устроят пожары специально для тебя». Хмыкнув, я вытер нос. «Разве ее не ждет какая-то большая церемония награждения?» — поинтересовалась Моми, приподняв брови. «В эти выходные», — подтвердил я. «Очень важное. И Фейт обязательно победит. Тогда в этот момент тебе лучше быть рядом с ней», — подсказал Морган. Мы просидели с Моми еще несколько часов. Потом она устала и выставила нас из палаты. Поднявшись со стула, я наклонился и поцеловал ее в щеку. «Махало, Нуилуа. За все». Я смерил ее суровым взглядом. «Знаешь, чтобы влезть в мою жизнь, вовсе не нужно было ломать бедро. Могла бы просто позвонить». «Что я могу сказать? Люблю драматичные ситуации». Она похлопала меня по щеке. «Беги к своей вахине Нане». «К своей прекрасной женщине. Сейчас я не мог даже представить, что Фейт станет моей навсегда». Я повернулся и обнял Моргана. «Я пришлю тебе данные новой медсестры. Не сомневаюсь. Но не стоит пока прощаться. Разве тебе не нужно кое-что прикупить?» Я подавил тяжкий вздох. На сердце внезапно стало легче, чем когда-либо. Оказалось, не так уж сложно принять нужное решение. И буря внутри тут же успокоилась. «Да, думаю, что нужно». 3 дня спустя я зарегистрировался в отеле «Сантениал» в Сиэтле, штат Вашингтон. Я распаковал повседневную одежду и один дорогой костюм. Из ручной клади достал маленькую черную бархатную коробочку и сунул ее в карман куртки, а после отправил сообщение. «Я на месте». Ответ пришел довольно быстро. «Встретимся в баре «Чарльстон» в 3 часа». Я кивнул и вышел на улицу. На Гавайях дожди приходили и уходили. Сперва лило, как из ведра, а после, как по мановению волшебной палочки, небо становилось синим. Сиэтл в феврале выглядел серым и унылым. Казалось, облака поселились в нем навечно. «Привыкай к этому, приятель». Сайлас Марш ждал меня за столиком в глубине ресторана, подальше от окон. В брюках, черной водолазке и пальто он выглядел очень элегантно. «Привет», — я пожал ему руку. «Спасибо, что согласился встретиться». «Не за что». «Итак», — на его лице расплылась ухмылка. «Хочешь позвать ее замуж?» С губ сорвался нервный смешок. Она пока еще не согласилась. «И прости, что вел себя как полный идиот». Сайлас задумчиво кивнул. «В последнее время она была немного расстроена, вроде как не в себе». «Это я виноват», — признался я. «Я не должен был на нее злиться». «Думаю, она тоже немного злилась. Но не могу ее винить. Я вспоминаю свои чувства. Их необъятность чертовски пугала. Как удержать чье-то сердце и сберечь его? Это большая ответственность». Она сомневается в себе. Он взглянул мне в глаза. «Думаю, она пыталась защитить тебя и себя, когда сюда вернулась. Она боялась причинить тебе боль». Я кивнул. «То же самое могу сказать и о себе. Но что в конце концов случилось? Почему я ради нее отказался от острова?» «Нелёгкое решение», — проговорил Сайлас, изучая меня. Он явно пытался проникнуть мне в душу и понять, сдержу ли я слово, или же в будущем через 3, 6, 10 месяцев разобью сердце Фейт. «Я тоже так думал», — согласился я. «Но оно кажется правильным. Я верил, мне нужен остров, чтобы исцелиться. И долгое время это работало. Однако, возможно, с помощью Фейт я смогу сделать следующий шаг». Ради нее и ради себя тоже. Сайлас по-прежнему сомневался. И я поднял руки. «Поверь, бросить родных не так уж просто. Но не столь невозможно, как я думал. Похоже, мы страдаем в большей степени потому, что сами внушаем себе страшные истории». Я пожал плечами. «А стоит их переписать, и получается совсем другой конец». «Придется кое-что менять», — медленно проговорил Сайлас. Я наклонился над столом. «Она для меня все. И если захочет жить в грёбаной Сибири, я пойду и на это». Сайлас немного расслабился. По его губам скользнула легкая улыбка. «Можно взглянуть?» Я вытащил из кармана бархатную коробочку и подтолкнул к нему через стол. Сайлас открыл ее. Я рассматривал его лицо, надеясь, что не облажался. «Чёрт бы тебя побрал!» — наконец воскликнул Сайлас и промокнул глаза салфеткой. «Подойдёт?» Я нервно хмыкнул. «Ей понравится», — заверил Сайлас, закрыл коробочку и вернул ее мне. Облегченно вздохнув, я сунул кольцо обратно в карман куртки. Подошел официант с бутылкой газированной воды. Должно быть, Сайлас заказал ее еще до моего прихода. «Шампанское, минеральная вода», — объявил он, наливая два бокала, и протянул один мне. «Поздравляю! Я правда рад за тебя. И за нее. «Спасибо. Именно это я хотел услышать. Может, все это уже не модно, но я пришел сюда попросить твоего благословения». «Моего благословения?» — напрягся Сайлас. «Ее отца нет рядом. Да и вообще, он, кажется, тот еще засранец. Но тебе ли не знать, ты ведь ближе всех к Фейт. Ты много для нее значишь». Я пожал плечами. «Тебя и нужно просить». Озадаченно улыбаясь, Сайлас откинулся на спинку стула. «Что ж, я польщён и... тронут. Тебе не нужно мое благословение. Но я даю его, даже не сомневайся. С той секунды, как я увидел тебя, точнее, заметил, как Фейт на тебя смотрит, я радовался, что моя девочка нашла себе пару. Ведь я не могу разделить с ней жизнь». «Когда ты так ставишь вопрос», — пробормотал я, — у меня перехватило горло. «Она заслуживает счастья. И ты тоже», — утирая глаза, проговорил Сайлас. «А теперь давай поговорим о чем-нибудь другом». «Аминь», — выдохнул я, и мы оба рассмеялись, радуясь, что с эмоциями покончено. «Что мне теперь делать?» «В воскресенье вечером я должен сопровождать ее на церемонию награждения», — сообщил Сайлас. «Забрать в 6, отвезти на ужин, а после на церемонию в Белл-Харбор». Улыбнувшись, он пожал плечами. «Но вместо меня появишься ты». «Вот так неожиданно?» — я нахмурился. «А если она даст мне пинок под зад?» «Она может», — согласился Сайлас. «Но не сильно. Просто чтобы выпустить пар». Мы снова рассмеялись, и он поднял бокал. «Эшер, друг мой, добро пожаловать в Сиэтл».